эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 марта 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте все. Да, у нас сегодня должна быть тема анимации и реанимации, что связано эти понятия в нашем мире. Денис Конаков должен быть автор-сказитель, но вот по каким-то причинам не могу до него дозвониться никак, уже вот 20 минут почти стреляем в ту сторону, но как-то вот ответа нет, вроде переписка идет, а вот выйти на связь не получается. Так что сегодня у нас свободная тема. И надеюсь, что эта свободная тема будет посвящена каким-то интересным вопросам, которые поступают к нам на Народное славянское радио. Может, какие-то есть вопросы лично ко мне. И мы попытаемся сегодня на эти вопросы ответить. Светлана, может, у тебя что-то, какие-то заготовки есть? Может быть, что-то такое приходит остренькое на ум? У нас сейчас в основном приходят вопросы про вебинар прошедший. И что за вопросы там? Запись вебинара, чем можно еще помочь? Вот такие. Да, что-то у нас сегодня со связью. Вообще какие-то проблемы серьезные. То один не выходит на связь, Светлана там через пень-колоду слышно. Но я понял, что основные вопросы идут по вебинару. Как можно там что приобрести, как можно помочь, как можно вступить в клуб, как можно, в общем, поучаствовать. Все ответы, на самом деле, представлены под роликами в описании. И как войти в члены клуба Народного славянского радио, как стать, может быть, чем-то помочь, как там, куда, чего, зачем, почему, все эти вопросы уже неоднократно обсуждались, поднимались. И так что я не знаю, что здесь еще добавить. Смотрите в описании, там даже где-то есть ролики, которые показывают, как что, куда переходить. Во всяком случае, вот я отслеживаю переписку, потому что дублируется там кое-что из того, что пишут. И я вижу, что серьезных каких-то недоразумений там не возникает. Вот с Сергеем, с одним человеком таким, возник вопрос. Он написал сообщение свое, подписался, потом не смог попасть. Потом кто-то ему что-то не отвечал, как он сказал, хотя письма уходили. В конечном итоге вроде там вся проблема решилась. Но я не знаю, что здесь еще добавить. Технические вопросы все решаются просто, когда человек пишет, объясняет проблему. И в описании все указывается. Так что, если есть желание поучаствовать в чем-то, то в описании, смотрите, все есть. Кроме этого, какие-то еще есть вопросы? Ну, больше пока не попадались. Я вот сталкиваюсь иногда с вопросами такого плана. Алексей, вот вы рассказываете о том, что там где-то предстоит семинар или вебинар или что-то еще. Вы рассказываете, где он, как, какая тема. А вот какая ответная реакция идет от людей, которые побывали на вашем семинаре, на вашем вебинаре? И хотя я не особо люблю, ну, как-то себя преподносить, там, рассказывать о чем-то таком из своей деятельности, но раз такие вопросы возникают, то уж если мы с тобой уж оказались в живом эфире, то я, пожалуй, зачту просто то, что мне прислали как пояснение, как отзыв с последнего семинара, который прошел в городе Екатеринбурге вот в эти субботы-воскресенье прошедшие. Итак, вот организатор Светлана прислала следующее. Услышал о семинаре Алексея Орлова из видео на YouTube-канале Народного славянского радио, которое последнее время смотрю. На тот момент никакого желания участвовать не было по причине его прохождения в другом городе. Ну, то есть, понятно, человек не из Екатеринбурга, где-то там вот в другом городе живет, и поэтому никакого желания не было. Однако, познакомившись с организатором семинара Светланой, что-то внутри получило большой резонанс. Решение об участии было принято неожиданно, несмотря на сопротивление эго, касая черточка, личности. Семинар проходил в прекрасном месте, расположенном в хвойном сосновом лесу. Кстати, да, вот организаторы семинара просто молодцы и молодицы. Они так подобрали здорово место, что когда туда просто на территорию заезжаешь, Ощущение, что окажешься в другом мире. Не в городе и не в деревне, а вот где-то в другом мире. Вокруг сосны, красота, ну, здорово. Здесь я согласен с тем, кто писал этот отзыв. Итак, сама матушка природа располагала к его проведению. Организация семинара и внимание участникам семинара на высшем уровне. Питание, отдых и все другое необходимое. Все просчитано до мелочей. Два дня в информационно-энергетическом потоке Алексея прошли незаметно и замечательно. Ну, незаметно здесь в скобочках. В смысле не то, чтобы никто не заметил, а не напрягало, скорее всего. Замечательно. Лектору удавалось виртуозно совместить серьезную тему, в скобочках управления судьбой, с элементами юмора, жизненными примерами и практическими знаниями, что облегчило процесс восприятия подаваемой информации, не позволяло утомиться и вызвало большой интерес. Из состава и структуры представленной информации, которую ранее нигде не получить не представлялось возможным, было видно, что Алексей – человек, имеющий прочную связь с высшими аспектами. Большое значение также имеет мотивация проведения семинара. Это налаженные связи с высшими аспектами без посредников, что в наше время лжеучений и учителей является очень актуальным. Повышение осознанности, нахождение своего предназначения и построение державы, а также другие созидательные аспекты. Собравшиеся участники разных возрастов очень быстро установили контакт с лектором и между собой, что вызвало дружественную и приятную атмосферу семинара в едином потоке. Удивительно было и то, что, несмотря на объем и сложность выдаваемой информации, по истечении двух дней никакой загруженности не возникало. Это настоящее мастерство Алексея. В итоге очень приятное впечатление, созидательный импульс и заряд позитивной энергии, информационная наполненность, вызывающая целостность воспринятой информации об игре под названием «Жизнь». Вот, всех благ. И Светлана написала, что это написал Дмитрий Аверьянов. Вот такой неожиданный ответ, вот с таким комментарием, с таким пояснением. Если какие-то вопросы у нас появляются в чате Народного славянского радио или в Ютубе, пожалуйста, можешь озвучивать. Да, Алексей, вопросы появились. Вот вопрос от Сергея Королева. Здравия, Алексей. Как бы человеку, у которого нет финансов, и он хотел бы жить в поселении и свободе жизни, как выбраться из этой системы для общего развития обучения как личности? Понятно. Ну что ж, здесь вопрос тоже закономерный, постоянно возникающий, и ответ на него простой. Если человек пытается один что-то сделать, в этом случае у него, как у одного, все и будет получаться. Только две руки, только две ноги, пара глаз, ну и так далее. Много ли тут настроишь, много ли чего сделаешь? А еще когда не хватает финансов в нашем мире, то в этом случае, в этом мире, в этой системе проявить что-то в этот мир – бывает проблематично. Поэтому я всегда предлагаю сделать следующее. Если вы хотите устроиться где-нибудь на земле, чтобы у вас был достаток, чтобы вы жили по совести, в ладу с природой, и чтобы это все было стабильно, то в этом случае тогда вам необходимо взаимодействовать с другими людьми, которые желают того же. Если вы это не сделаете, то вы и будете, как один медведь, сидеть в своей берлоге. Время одиночек прошло. Наступает время державности. А державность – это общность. Это общее дело. Это общие интересы. Это общие взгляды. Это то, что делает нас сильнее. Это то, без чего нам дальше жить невозможно. Вот давайте-ка мы об этом задумаемся. Давайте-ка мы откинем свои какие-то там хочушки, какое-то эго – и начнем жить так, как нам было это все завещено. А вот как к этому прийти? Как раз рассказываю я, и есть другие люди, я же не только один, кто рассказывает про державность, которые пришли сами к этому или их этому научили, которые делятся этими знаниями. И что самое главное, делятся не как коты Леопольды, которые говорят, давайте жить дружно, давайте жить дружно. И когда спрашиваешь, а как жить дружно? Они замолкают, разводят руками и дальше опять. Давайте жить дружно. Вот я могу сказать за себя, про свои семинары, вебинары. Я даю практические знания, которые можно применить на практике, из которых все это выстраивается. И если знания эти, ну, для начала информацию перевести в знания и знания эти проявить в жизни, то тогда вы сможете достичь того, о чем как раз Сергей написал. Самому, конечно же, можно сбежать на землю, но это будет побег. А если у вас нет финансовых средств подкрепления, то тогда это будет неудачный побег. Вы будете обречены на серьезные неприятности. Дальше идем? Да, конечно. Александр Иванов, вопрос в эфир. Один мой друг говорит, что в городе нет технической возможности развиваться. Волны, электричество, связь и все похожее блокируют все, что можно. Что только переехать на землю и только там. Вопрос тут непонятно какой. Может, реплика это или что? Так, нет технической возможности развиваться, но это под вопросом. Конечно же, если мы будем себя отравлять фекалиями, то в этом случае наше здоровье будет подорвано. Но если мы будем понимать, что фекалии кушать нельзя, то в этом случае мы хотя бы будем очень внимательно относиться к тому, что мы употребляем. Даже в городе возможно наладить свой быт, вернее, таким образом свой быт организовать, чтобы получать продукты питания нужные, взаимодействовать с теми, кто нам близок по духу и по представлениям об этом мире, чтобы давать знания нашим детям правильные. Так что здесь, в общем-то, по большому счету, препятствий особых нет. Да, есть ухудшающие обстоятельства, да, больше грязи. Но скажите, пожалуйста, а где человек себя проявляет? Там, где чистота или где нужно проявить какие-то усилия? Ну, наверное, там, где нужно проявить усилия, проявляется дух человека, осмысление этого человека. Это первое. Во-вторых, ведь если вы собрались с единомышленниками и начали что-то делать такое, что исправит ситуацию, то в этом случае ситуация будет исправлена. Невзирая, в городе вы живете, в деревне вы живете. Мало того, существуют общины, которые проживают не локально в одном месте, а которые проживают в разных местах. Кто-то в сельской местности, кто-то в городе, и это все одна община. Люди в городе занимаются снабжением, люди в городе занимаются распространением, а те, кто живет на земле, занимаются производством. И если такая кооперация налаживается, то в этом случае решаются многие-многие вопросы. Так что, в общем-то, друг в чем-то прав, что нет технической возможности развиваться, но развиваться в чем? С другой стороны, всегда мудрый человек найдет в любом месте, где развиваться, что устранять. Так что правота друга, она только со стороны друга правота. Но если вы понимаете, что вы хозяин этой жизни, то в этом случае вы начинаете создавать все, что в этом мире нужно для вашей жизни. И в конечном итоге город, какой бы он ни был ужасный, он начнет изменяться. Там, где появляется хозяин, пространство подстраивается под хозяина. А где присутствует, ну, человечек, скажем так, не совсем хозяин, то в этом случае он вынужден подчиняться пространству и тем условиям, в которые он помещен. Так что переезд на землю – это, конечно же, здорово, это классно. Но главное, чтобы переезд не был бегством от каких-то трудностей. Вот, на мой взгляд, это очень и очень важно. Если человек бежит от трудностей, то в этом случае он и на земле останется слабаком, которого зажимают какие-то обстоятельства. Ну, представьте себе, рядом построят свалку. Вот прям в 100 метрах от него. И из окружающих городов будут свозить эту вонючую гадость прямо ему под окна. Что, ситуация улучшится в его жизни? Наверное, нет. Или появятся какие-то добрые дяди с большими дубинами, которые будут к нему приходить в гости и забирать у него со стола всю приготовленную еду. Что ситуация будет лучше, чем в городе? Слабак, он побежит и от этих дядей, и слабак побежит от этой помойки, от этой свалки. А сильный человек сделает так, чтобы на его земле был порядок. И если он находится рядом с своими друзьями, единомышленниками, то тогда и свалка не образуется, и дяди к нему с дубинами не придут, и в городе начнет происходить какое-то изменение, которое изменит в конечном итоге сам город. Вот это надо понимать. Так что бегство из города я не приветствую. Правильный переезд на землю я приветствую. Но если переезд на землю не даст результатов, то в том случае необходимо искать такие взаимодействия с разными людьми и в городе, и на селе, чтобы результаты были. То есть я за здравомыслие. А как это вы проявите? Это зависит уже от вашего мировоззрения, вашего миропонимания и от ваших возможностей. Вера Маковеева прислала просьбу в эфир: проведите семинар в Барнауле или Новосибирске. Да, в прошлом году мы проезжали как раз через... Сначала были на Урале, потом проезжали в Новосибирск, доехали. И уже из Новосибирска проезжали Барнаул, Горно-Алтайск, и там ездили по разным местам. И в Новосибирске проводился семинар. Пришло не очень много людей, но мы об этом не парились, потому что это был проездной семинар. Мы приехали к своему хорошему другу, знакомому Евгению, вот его баннер на нашем сайте есть, он занимается экологически чистыми продукцией сам, самостоятельно, никто его там не поднимает. Мужик, вот настоящий вот мужик, вот он держится на земле и все невзгоды, трудности преодолевает на раз. Еще бы помочь ему, и вообще бы чудо там случилось. Вот к нему заезжали в гости, он нас очень хорошо принял, прекрасно там пообщались и заодно провели небольшой семинар. Так что если будет такая необходимость, то и в Новосибирске или где-нибудь там в Барнауле проведем семинар. Здесь стоит вопрос по организаторам. Вот если Светлана она серьезно подошла и со своими помощниками, и там Сергей был и другие люди – они организовали вот такой серьезный семинар, куда вот было не стыдно пригласить, хоть бери любого, приглашай, хоть президента любой страны, и было бы все на высшем уровне. То в других городах необходимо участие людей, организаторов, чтобы семинар был на тоже достойном высоком уровне. А не так, что кто хотел, тот не знал, а кто не хотел, тот прошел мимо. Идем дальше. Так, Олег Вещи, здравия ведущим и всем. Мне ответят на вопрос, актуальна ли еще тема песни о жар-птице? Или, может быть, азм не вовремя пишу об этом? Олег, дело в том, что песни вообще всегда актуальны. Этот экспромт тогда ввел Игорь Получик в эфире, что давайте сделаем так. Я нисколько не против того, что появилась песня о жар-птице. Но это пока так на уровне, вот сюда присылают к нам эти стихи, я их в копилочку сбрасываю. И хотелось бы все-таки подойти более серьезно. На мой взгляд, я сейчас выражу свое мнение, которое может разниться с мнением Игоря или кого-то другого. На мой взгляд, перепевать песню на новый лад, вот для этого случая, это не очень хорошо. Песня – это как ребенок, который рождается сразу. У него и стихи, и музыка. Только его должны быть. Если мы перепеваем что-то, да, мы накладываем новый смысл. И есть такие примеры даже на эстраде и в советские времена, да и сейчас, когда берется какая-то песня или иностранная, или современная, и туда вкладывается новый смысл. Но, на мой взгляд, все-таки лучше всего, когда есть и стихи, и музыка, отвечающая тому, что есть. Потому что те варианты, которые вот присылали, на мой взгляд, они красивые. Есть даже прекрасные стихи. Но когда музыка накладывается, вернее, они накладываются на музыку какой-то известной песни, это как-то вот, на мой взгляд, не совсем то, что есть. Давайте тогда уж объявим конкурс на то, чтобы звучала песня, полностью написана для Народного славянского радио, где и стихи, и музыка будут уникальны, будут соответствовать нашему мировоззрению, будут соответствовать тому, что вот собой является Народное славянское радио. И это вот такое мое мнение. Вы можете согласиться, можете не согласиться. Но вот будем считать, что я несколько привередлив к этому вопросу, потому что занимался очень долгое время и стихами, и музыкой, и исполнительством, и многим-многим другим, что связано с песнями. Поэтому понимаю, когда идет перепевание и когда создается что-то сызново. Вот когда создается сызново, то это высшее творчество, отвечающее тому, что вот я задумываю, тому, что я вижу в Народном славянском радио. Но это не исключает того, что вы вдруг перестанете присылать свои стихи. А вдруг стихи кажутся настолько интересными, что у кого-то родится, например, музыка. Это первое. А во-вторых, разве что-то есть плохое, когда человек начинает творить, когда он пишет стихи, которые вырываются из его пространства, рождаются в этом мире. Даже если в конечном итоге Алексей кажется таким привередливым, он скажет: нет, ничто не подошло, и идея, поданная Игорем, останется вот невоплощенная, то в этом случае хотя бы вы, наши слушатели и зрители, проявили уже или проявите в будущем свое творческое начало. И сами станете лучше, когда будете создавать какие-то свои, не пускай и небольшие, но стихотворные шедевры. А может быть, еще и музыку напишете. Вот такой мой ответ. Мне тоже, кстати, кажется, что положить стихи на известную уже музыку не совсем корректно. Мелодию или музыку. Потому что такая мелодия, ну, уже имеет свою силу или энергию. Она будет напоминать о чем-то уже другом. Хорошо, благодарю за дополнение. Так, дальше, Марьяна Власта. А может, и в городе можно пригодиться? Марьяна, да, как раз я отвечал на этот вопрос, что, на мой взгляд, современность налагает определенные какие-то обстоятельства для исполнения своих представлений, для исполнения своих задумок. Да что там современность? В древности мы наблюдали за тем, что есть производство, общины, общинные артели или просто артели. И у них где-то в городе могут быть свои представительства. Даже не в такое далекое время существовали лавки, где продавалась продукция, которая производилась в каком-то небольшом, может быть, регионе. И в эту лавку сдавали, например, продукцию артельщики или общины. И общинам было так проще, нежели чем каждый содержал бы своего представителя, своего купца. Они поддерживали того купца, который был честен, который бы не ломил цены за свои услуги, который бы хорошо их товар представлял. И, на мой взгляд, это в некоторых случаях даже намного выгоднее, нежели чем строить свои магазины. Плюс ко всему, ведь не все люди готовы уехать за 100, за 200 километров из города для того, чтобы там просто посетить какие-то мероприятия. Иногда, может быть, стоит провести какие-то фестивали ближе к городу или в самом городе, открыть какое-то свое представительство с другими, может быть, общинами, где показать какие-то свои умения. Вечера сделать, вечерки, например, или какие-то свои студии для детей, в которых можно детей чему-то научить. Поэтому, Марьяна, я думаю так, если пространство подсказывает, что в данное время, в данном месте нужно сделать вот так, значит, так нужно делать. Наша задача – державный подход. А державный подход – это первое, когда каждый нужен на этой земле, когда держава ради каждого, и когда каждый ради державы, когда нет продажности, нет проституции, нет брошенных детей и нет брошенных стариков, когда каждый может получить от этого мира то, что ему нужно, и реализовать себя в этом мире, исходя из своего высшего предназначения. Вот эта державность, она в конечном итоге будет выгодна всем. Да, я не оговорился, выгодно будет всем. потому что негодяев станет меньше, а творческих, добрых, созидательных людей станет больше. И здесь не будет уничтожения кого-то, а будет вариант подхода такой, чтобы каждый мог реализовать свои лучшие, подчеркиваю, лучшие качества в этой жизни. Наше пространство показывает следующее. Если человек не реализован в самом лучшем, то он будет проявлять самое или худшее, или то, что он может проявить. В большинстве случаев воровство идет не от того, что человеку нужно воровать, а от того, что по-другому он не может достичь чего-либо. Какие-то гадости иногда из человека вырываются не потому, что он гад, а потому что по-другому он не может заявить себе, о себе. Потому что по-другому не показали, как можно заявить о себе, не подготовили условия. Если же в державности мы понимаем, что всем нужно подготовить условия, чтобы каждый себя в лучшую сторону реализовал, то тогда мы будем создавать условия взращивания детей такими, какие они должны быть на самом деле, чтобы случилось то, что должно случиться, а не так, куда ветер подует, туда и занесет. И те управленцы, которые сейчас сидят на каких-то, в кавычках, дотациях за счет карманов жителей, это не говорит о том, что они еще там совсем-совсем плохие люди. Просто им в детстве, в молодости не рассказали, как правильно жить. Просто они двинулись туда, куда им проще было двигаться. И исходя из своих задатков, они проявили то, что могли проявить. Условия жизни, их взгляды, которые навязало общество, условия навязанных этих взглядов, сложились вместе. Если же будет державность, то эти люди найдут применение своих вот этих качеств, но только для мирных целей, для созидания и для общества вообще. Поэтому в державе каждый важен, абсолютно каждый. И все должны иметь свое место. Все должны иметь возможности реализовать свое предназначение. Об этом я говорил, буду говорить. Хотите – верьте, хотите – нет. Это ваше дело. Но если вы в это не верите, предложите другой вариант. И если этот вариант окажется верным, более верным, чем мой, я с радостью его приму. Но вот такие выступления, типа это все фигня, такого никогда не было и быть не может, меня, например, не устраивают. Если это фигня, такого не было и быть не может, предложите свой, который был или который может быть, и который нам поможет стать лучше, который уберет всю дрянь заразу с нашей земли, и который нашу землю, очистив, сделает светлый, добрый, не зараженный, не загрязненный, и где люди будут жить в счастье. Предложите такой вариант. Когда же мне говорят, нет, ничего это невозможно, это говорит о том, что заворачивайтесь, товарищи, в белые простынки и ползите на кладбище. Вот для меня такой вариант не подходит, потому что в любом случае когда-нибудь с кем-нибудь это может произойти. А вот давайте-ка в этих условиях, в этой ситуации сделаем так, чтобы жить нам так, как должно быть, а не так, как нам кто-то навязывает. Следующий вопрос. Солнечный тенек. Можете пригласить теперешнего руководителя Космопоиска в эфир поговорить о насущных делах? Солнечный тенек. Когда случилась трагедия, и мы потеряли руководителя Космопоиска, то мы разговаривали, я лично разговаривал с его заместителем, и тогда я предложил, давайте каждый месяц или там каждый квартал вы будете приходить и вместо Черноброва рассказывать о том, что у нас здесь происходит, какие экспедиции новые, в чем нужна помощь, какие происходят лекции. То, чем, в общем-то, Вадим и занимался. Был ответ получен. Да, мы готовы, мы с радостью, здорово, да, хорошо. Но вот сколько времени прошло, ни одного звонка в нашу сторону не было с предложением чем-то поделиться. Если нет такого предложения, на мой взгляд, это означает, что делиться нечем. Хотя я уверен, что есть чем поделиться. Ярослава, когда сделаете репортаж с экопоселения в зимнее время? Экопоселения? Экопоселения разные бывают. Есть родовые поместья, есть именно экопоселения. Они отличаются друг от друга устоем и укладом жизни. Есть экопоселения, которые совершенно далеки от родового представления. Там собираются просто люди, которые хотят жить в экологически чистой среде, питаться экологически чистыми продуктами. Но там строится все на основе, например, бизнеса, личной выгоды. Это одно. Есть родовые поселения, которые занимаются кто во что горазд, и никакой общины там нет, и ничего совместно там не производится, кроме вечерок, песен, посиделок, каких-то совместных праздников. Есть сейчас, вернее, не есть еще, организуют, но, может быть, хотя уже и есть, такие поселения, которые живут совместно, у которых есть совместное хозяйство, и там выращивается экопродукция. Так вот, если мы хотим сделать репортаж просто из экопоселения, ну, мне это не очень интересно на самом деле. Почему? Потому что, ну, бизнес, он и в Африке бизнес. Можно пойти на любое предприятие, которое зимой работает и что-то производит, и там поснимать, как вот все у них растет, салаты, там, петрушки какие-нибудь, морковки, и не знаю, что там еще, ананасы. И оттуда снять. Вопрос, это будет нам полезно с какой точки зрения? Ну, с точки зрения, может быть, того, что вот есть такие системы выращивания зимой. Ну, может быть, да. Но это в интернете полно, пожалуйста. Получайте такие знания. Для этого бежать в экопоселение не обязательно. Если мы придем просто в родовые поместья, где нет совместного предприятия, вопрос, о чем там зимнее поселение делать репортаж? О том, как люди просто проводят праздники какие-то, так об этом и так куча выложено всего, что здесь делать. А вот, к примеру, сделать репортаж в зимнее время в экопоселении, где люди живут по определенным близким нам устоям, и как они совместно что-то делают, вот это было бы классно, вот это было бы здорово. Но пока, таких предложений я не получал. Пока. Таких производств, которые бы круглогодично что-то производили, я не встречал. Не встречал – это не означает, что их нет. Это говорит о том, что я не встречал. Если кто-то знает такие поселения, которые совместно производят, не с точки зрения обыкновенной наживы капиталистической, цивилизационной, а с точки зрения вот общинного уклада, и у них все получается, то, пожалуйста, присылайте такие сообщения, будем общаться, будем делать такие репортажи. И мы державу строим. А здесь очень важно все. Людмила Микулич, мы живем на другой стороне земного шара. Возможностей развития минимум, но мы стараемся. Но дети теряют русский язык, особенно в общении между собой. Есть в планах создания передач, вебинаров для детей? Так, хороший вопрос, Людмила. Очень хороший. Дело в том, что для детей передачи создавать можно и нужно. И у нас стоит вопрос уже не первый месяц о создании детского канала или детского часа хотя бы. И здесь нужна посильная помощь от тех, кто готов в этом поучаствовать. Если кто-то из вас готов в этом направлении поучаствовать с Народно-славянским радио совместно или влиться в коллектив, пожалуйста, милости просим. Но недопустимо, сразу скажу, что недопустимо. Недопустимо входить с каким-либо предложением, потом делать откат назад, что вот что-то так я это не рассчитал свои силы. Силы надо рассчитывать сразу. Это труд. Труд постоянный. Каждый день. Без выходных и праздников. Это я говорю серьезно. Причем труд неоплатный. С точки зрения финансов и денег. Потому что даже после всех призывов, после всех обращений идут какие-то небольшие деньги, но которые не могут закрыть всех потребностей тех людей, которые трудятся на Народно-славянском радио. Это тоже я говорю серьезно. Хотя было много комментариев, хотя много подписчиков и на Ютубе, и в соцсетях. И суммы-то небольшие, там по 100, ну, может быть, там 200, ну, 500 рублей от силы в месяц потратить это можно. Я думаю, не такая большая проблема. Не сходите в один раз в кино, не купите себе мороженое один раз. Не попейте пива какого-нибудь за 100 рублей один раз в месяц. Ну и так далее. И, в общем-то, проблема решена. Все очень просто. Но, как я заметил, Есть люди, которые говорят, вот вы обращаетесь с этим, значит, вы попрошайки, вот я вам не буду помогать. Даже такие есть. То есть, если кто-то обратился с помощью, за помощью, значит, это попрошайка. Причем такого человека не интересует. Обратились для того, чтобы дело сделать, которое в конечном итоге будет полезно ему. Или на паперти сидит какой-то человек или возле там входа в какую-то церковь и просит, дайте мне на бутылку водки. Вот люди не делают различия, это очень печально. Если такое различие не делается, ну, значит, это говорит об уровне сознательности. Так вот, были такие выражения в нашу сторону о том, что вот мы типа попрошайки, но увеличение, да, и были комментарии хорошие, добрые, и там люди писали, да, теперь там я понял, для чего все делается. Но вот такого прям достатка, чтобы, например, там 1 000 000 рублей в месяц собирался, да даже там те же самые 100 тысяч пускай в месяц собирался, такого нет еще. И поэтому здесь концы с концами сводим. Так вот, если у вас есть желание поучаствовать в этом направлении, проявить свое творческое начало, то в этом случае, пожалуйста, милости просим. Но условия простые. Взялся за гуш, не говори, что не идешь. Это первое. Второе. Никакой оплаты никто кому не гарантирует. И третье. Мы делаем это не на какого-то дядю, а мы делаем для себя, для своих детей, для своего будущего, для внуков. Вот это надо понимать. Что же касается вебинаров для детей, то я думаю, что вебинары для детей в плане поднятия уровня разговора на русском языке, скорее всего, бесполезное занятие. Все-таки программы должны были идти, а вот вебинары для взрослых могут быть, где взрослым дядям и тетям, папам и мамам, бабушкам и дедушкам можно рассказывать, как взаимодействовать с детьми. Плюс ко всему, может быть, вебинары соберут тех людей, которые живут где-нибудь поблизости, и они смогут организоваться, чтобы совместно сделать какой-то кружок русского языка, совместно сделать какой-либо кружок, где дети бы, разговаривая на русском языке, общались между собой, играли. И это сплотит и вас, и улучшит качество знаний русского языка вашими детьми. Вот такой вариант, мне кажется, больше подходит устроение вебинаров для родителей, для бабушек и дедушек. И помните, по одному мы ничто, по одному нас давят. Совместно мы решаем все проблемы. Совершенно и абсолютно все. Так что собирайтесь вместе, давайте как бы подумаем, как вам друг другу помогать и чем мы вам можем помочь. И вот тогда все станет на свои места. Марьяна Власта, какие планы на год 2019? Грандиозные планы. Продолжать строить державу. Кирилл, здравия всем. Хочу наклейку на автомобиль с логотипом «Славянское радио». Будет здорово узнавать единомышленников на дороге и футболку. Здравия, Кирилл. Ситуация вот какая. На сегодняшний момент наши соратники принялись за более серьезное вот это направление. Вернее, как не более серьезное, а более серьезно взяли за это направление. И сейчас уже подготовлены несколько вариантов кружек с логотипом Народного славянского радио. Кружки получились хорошие, не очень дорогие по сравнению с теми, кто производством вот такой продукции сувенирной занимается. Также разрабатывается на сегодняшний момент несколько вариантов футболок, как женских, так и мужских, как просто с логотипом Народного славянского радио, так и с картинками художников известных, и художники некоторые дали добро на то, чтобы их фотографии их картин присутствовали на этих футболках, и чтобы там где-то была маленькая эмблемка Народного славянского радио. И также по моей просьбе было принято решение подготовить наклейку на автомобиль размером примерно 15 на 15. Так что, Кирилл, все это в силе, и, может быть, из этого появится целое направление. Так. Дальше. Всем здравия, Алексей. На мой взгляд, поступки человека и его действия скорее верные или неверные, чем правильные или неправильные. Ведь правила кто-то придумал или установил. Мнение субъективное. Твое мнение. Здравия, Женя. Дело в том, что правило идет от слова «прави». А править можно только из «прави» в вправе находятся только те высшие сущности, называемые богами светлыми, которые из этой праве устанавливают те правила, которые для нас являются коном, поконом и законами. Поэтому верные или неверные здесь тоже применимо, как и правильные и неправильные. Верные от слова «вера», а вера – это не то, когда верю или не верю Ваське, что он там мне свой, купит мне мороженое или не купит. Или там набьет он тому хулигану нос за то, что он обидел меня, или не набьет. А вера от слова «ведание первичной божественной мудрости», «сияние», которое окружает нас и которую надо ведать, знать. Вот поэтому если это «вера», если это «ведание», то тогда это связано с божественной мудростью, сиянием. А «веда» перевожу с русского на русский, переводится одно из значений как «мудро», «мудрость». Вот. А «правильное» – это то, что сделано по праве, по божественному представлению или божественному указанию. И то, что нарушать, не стоит. Вот когда говорим «правильное», это говорит о том, что мы находимся в праве, мы находимся под правью, мы находимся в исполнении праве. А неправильно, когда мы находимся за правью, за кругом праве. Значит, наши поступки неверные, ибо вера – это мудрость, а те, кто делают неправильные поступки, находятся за пределами мудрости. Вот такое мое субъективное. Так, Гудияр, здравия, Алексей. А с чем связано отсутствие эфиров с Георгием Алексеевичем Сидоровым? Гудияр, ситуация очень простая. Неоднократно Георгию Алексеевичу мы отправляли предложение выступить на Народном славянском радио. Отправлялось это через, к примеру, людей, которые непосредственно с ним взаимодействуют, которые выпускают его книги. И, ну, ответ был такой, что, ну, как-то там то с интернетом нет дружбы, то скайпа нет, то еще чего-то нет. Так что мы уже перестали приглашать. Но Народное славянское радио – это радио всех славяно-русов, как минимум, и всего русского мира. И поэтому, если какой-то известный человек придет и расскажет что-либо важное для всего славяно-русского мира, мы будем рады. Поэтому предложение остается в силе. Точно так же, как и для Сундаков, так же, как и для других известных людей, с которыми мы переговоры проводили. Но по каким-то причинам так случается, что эти люди не появляются на эфире. То же самое и с Андреем Ивашко, то же самое и с какими-то другими людьми. Вот то же самое, кстати, и с Иваном Царевичем. Аналогичная ситуация. Чем уж мы оказались такими непригожими для них, я не знаю. Но Андрей Ивашко в свое время очень активно с нами взаимодействовал. Ну, потом как-то вот перестал отвечать на приглашения. Иван Царевич тоже, на него выходило несколько человек, и всем он говорил: да-да-да, конечно-конечно, я рад. Но когда к нему шло обращение уже, например, я обращался, то ответа не было вообще. С чем это связано? Я не предполагаю, я просто не знаю. Ну вот это касается с другими людьми. А с Георгием Сидоровым вот такая ситуация, что были ответы, что или интернета нет, или скайп там не дружит, или что-то еще. Это были ответы не конкретно от Георгия. Эти были ответы от тех людей, которые с ним взаимодействовали. Правду они передали, неправду я не ведаю. Так, Игорь, к разговору о народном средстве массовой информации. Сколько стоит открыть точку вещания официально? Хотя бы одну. Про 8 я молчу. Игорь, здравия. Я предполагаю, что идет разговор об FM-диапазоне. Если так, то я расскажу следующее. FM-диапазон становится анахронизмом на сегодняшний момент. В свое время средние волны были вытеснены, длинные волны были вытеснены. Сейчас уже FM становится неактуальным. Обратите внимание, сколько крупных каналов и радиостанций получили свое представительство или сделали свое представительство в интернете. Обратите внимание, крупные радиостанции у которых все замечательно, которые имеют все необходимые документы и средства, все сделали представительство в интернете. И сделали это уже 2, кто-то и 3 года назад. Это указывает на то, что на сегодняшний момент они прекрасно понимают, что аудитория FM, радио или телевидение, и аудитория интернета очень сильно отличаются. FM вы можете слушать только на определенном расстоянии от вышки. И чем мощнее вышка, тем она будет дороже. И как только вы выезжаете за пределы действия этой вышки, то в этом случае тогда вы уже ничего принимать не сможете. Мало того, в каждом городе вышки все кому-то принадлежат. Они все уже давным-давно выкуплены. И вы не сможете поставить свою вышку или официально взять непосредственно ее там у государства, к примеру, или у какого-то федерального представителя государственного уровня. Вы ее сможете у кого-то арендовать. Подтверждением тому служит то, что в каждом городе одна и та же радиостанция вещает на разных частотах. Ну, здесь, например, 90 там с чем-то, а там 91 с чем-то, а вот там 88 с чем-то. И переезжая из одного города в другой, вам приходится подстраиваться на любимую радиостанцию. С интернетом это не происходит. Установили программу, один раз вбили все данные, и вы можете перемещаться от села к городу, от города там еще куда-то, в поле чистое. Там, где есть интернет, вы будете принимать нужную радиостанцию. Нужный YouTube-канал, нужный телевизионный канал, который через интернет идет. И вот таких неприятностей не будет. Мало того, сейчас уже с интернетом делают кабины душевые, уже утюги с интернетом делают, холодильники с интернетом делают. Интернет все больше и больше входит в нашу жизнь. И поэтому тратить миллионы долларов на создание вот такой структуры, это, на мой взгляд, очень нерациональное занятие. Проще потратить несколько тысяч и создать настоящую действующую студию, пригласить хороших профессионалов или уже заплатить тех, кто достиг уровня определенного профессионализма, доказав это трудом своим на Народном славянском радио, и создать хорошую, качественную продукцию, для того, чтобы ее было не стыдно показать всем, кто хоть как-то интересуется своим прошлым, настоящим, как жить в аду с природой и так далее и тому подобное. Затраты меньшие, результат лучше, больший. Вот если мы будем исходить только из того представления, которое у нас есть о радио и телевидении, тогда мы будем биться в закрытую дверь. Это первое. Во-вторых, в каждой стране, где мы хотим создать представительство, придется получать разрешительные документы. И в том случае, если вдруг по каким-то причинам что-то не сойдется, то в этом случае тогда эта точка будет официально закрыта сразу. А потом будете доказывать в суде, то ли слово вы сказали, то ли песню вы запустили и прочее, прочее, прочее. В данном случае Народное славянское радио не принадлежит ни одной стране. Оно находится в интернете. Оно принадлежит только славяно-русскому миру. Вот всем, кому не безразлично свое прошлое, не безразлично будущее, вот всем таким честным людям оно принадлежит. И открытие в какой-то стране, в каком-то городе своей точки будет подразумевать то, что в данном случае Народное славянское радио стало каким-то региональным представителем в какой-то стране. А другие страны что? Другие города? Они как-то ниже уровнем, что ли? Так что, исходя из всех представлений, открытие FM-диапазона на сегодняшний момент не имеет никакого смысла. Вот если бы, например, на сегодняшний момент было предложено открыть, ну, к примеру, космическое там телевидение, спутниковое или что-то еще. Вот тут еще можно было бы подумать. Потому что оно охватывает весь этот мир и области вещания намного шире, регион вещания, нежели чем какая-то там FM-станция. Но пока об этом остается нам только мечтать. Так, дальше идем. Марьяна Власт. Алексей, можем ли запланировать для клуба НСР встречу недели через 3 в скайпе и пригласить тех, кто хочет войти в клуб НСР? Конечно же, можно запланировать такую встречу, но только желающих, я думаю, будет намного больше, нежели чем это позволит сделать скайп. Скайп, насколько я помню, 25 человек – это ограничение по количеству тех, кто может одновременно говорить. Там есть, конечно же, одна уловочка небольшая, когда создается чат на 20 человек, происходит звонок, а потом все друг друга добавляют. Но с точки зрения организационного такого подхода, это не самое удобное и не самое лучшее. Потому что вот такой подход будет подразумевать, что кого-то забыли, кто-то не смог включиться, где-то там что-то оборвалось. Поэтому для таких встреч, наверное, очень хорошо будет подходить или вебинарная комната, или какой-нибудь другой формат, где можно голосом разговаривать, где можно что-то показывать, демонстрировать и что-то обсуждать. А вот то, что пора уже приглашать тех, кто хочет войти в клуб Народного славянского радио, в беседу и общаться, и делиться своими планами, мыслями, представлениями, тут я совершенно согласен. Время пришло. Так, Марьяна Власт опять задает вопрос. Нужна ли помощь НСР? И в чем конкретно? Как стать участником клуба? Будет ли этим летом живая встреча? Помощь Народному славянскому радио нужна постоянно и во многих вопросах. Здесь и подбор музыки, здесь и обработка музыки, здесь и нарезка готовых передач, здесь и записи, здесь и озвучивание, здесь и верстка, здесь и оформление, здесь и разговор с другими людьми, здесь много-много-много чего, все, что связано с нашей деятельностью, которую вы слышите и видите каждый день. Поэтому помощь конкретно нужна во всем. Где-то и деньги нам нужны, чтобы элементарно куда-то доехать или чтобы там просто было где остановиться, что-то поесть. Где-то нужны какие-то технические средства, потому что компьютеры устаревают, и нужно что-то обновлять. Вот слышите, там у Светы что-то квакает, да, когда она говорит? Это говорит о том, что вот надо нам что-то там придумывать уже, обновлять. Где-то с кем-то взаимодействовать. Так что помощь совершенно различная. И, в общем-то, в чем вы готовы помогать, то и предлагайте. Как стать участником клуба Народного славянского радио? Заполнить анкету, которая неоднократно выкладывалась, указать, чем вы занимаетесь и что вы видите в Народном славянском радио, как вы себя видите участником Народного славянского радио клуба. И, в общем-то, это пока все. В дальнейшем будут продумываться уже какие-то другие дополнения к тому, чтобы статус участника Народного клуба Народного славянского радио был подтвержден. Не знаю, будет ли это какой-либо там кооператив, ну в кавычках, потребительское общество, или это что-то еще будет. Не знаю пока. Вот я спросил всех, как вы это видите? Клуб Народного славянского радио. Что это? Понятно, что не должна быть коммерческая структура. Понятно. Понятно, что это должно быть добровольно. Тоже понятно. Но какой-то статус это должно где-то иметь, как-то приобрести. Ну вот этот вопрос пока остается подвешенным. Поэтому про клуб тема открыта. Думаем, как это сделать. Придумаем, объявим. И будет ли этим летом живая встреча? Живая встреча имеется в виду что? Это встреча вот так лицо к лицу? Или это вебинар, семинар по интернету? Или там та же самая скайп-беседа, о чем говорилось раньше? Здесь надо мне разъяснить. Это живая встреча, это не вебинар, а вот глаза в глаза, что называется. Глаза в глаза, но тогда надо подумать, а где это будет проводиться. Если это просто встреча в каком-либо месте, то необходимо подготовить это место. Если это место за городом, значит, нужно продумать, как туда доставлять людей, где их располагать, какой формат встречи, один день или несколько дней, где людей разместить, где они будут спать, чем будут питаться, извиняюсь, там, где помыться, куда сходить в туалет. Это все надо продумывать. Это целая организационная система, целая организационная история. И это уже будет похоже не просто на встречу, а на какой-то фестиваль. Но фестивали планируются за год вперед, потому что фестиваль – это серьезная система. Мало того, если это клуб участников Народного славянского радио, и вот такая встреча подразумевается, то тогда это фестиваль клуба Народного славянского радио. И здесь одним Алексеем, наверное, не обойтись. Сюда надо будет пригласить тех, кто себя проявляет как державник, как специалист по какому-то направлению высшего уровня. тот, который сможет поделиться знаниями, информацией, а не просто, ну, посидели у костра, песни попели или послушали одну говорящую голову, счастливые легли спать, утром проснулись, сели на свои поезда, на автомобили и разъехались. Нужно очень серьезно подходить к этому вопросу, поэтому я никогда никого не тороплю. Да, предложений много, да, мыслей огромное количество, но мне хотелось бы, чтобы это прошло на высоком уровне, чтобы это ни у кого не вызывало напрягов и чтобы была польза. Польза, как уже говорилось, каждому из нас, нашим семьям, нашему обществу, нашей державе. Без фанатизма, без какой-то там глупости, чтобы это все было на достойном высоком уровне. Так, Николай Сергеев. Здравия всем. Вопрос по Рите Алексею. Возможно ли прописка образов духа и крови мужчины в яйцеклетках девственницы посредством обоюдной симпатической связи и как формировать эти образы? Вот это вопрос. Здравия, Николай. Вот это классный вопрос. Поскольку Рита все-таки в первую очередь связана с образами крови, то в этом случае кровь должна и у мужчины, и женщины, или у юноши и девицы, каким-то образом совместиться. Если у вас такого совмещения нет, то Рита, конечно, здесь имеет какое-то отношение, но не столь прямое, как бы нам это, может быть, когда-то и хотелось. Иначе бы девица, которая понравилась кому-либо, могла бы быть уже таким бы образом поставлена в очень неприятную ситуацию. Вот представляете, мужчина с женщиной, ну, девушка с юношей, познакомились, не было у них до этого никаких половых соитий с другими людьми, и при этом вдруг выясняется, что на яйцеклетках, как здесь написано Николаем, этой девушке уже стоит штампик какого-то другого мужчины, который создал вот такой образ и этой девушке наложил на вот те самые яйцеклетки. Ну, представляете, какой-нибудь там фильм «Цирк», помните, там был персонаж, ребенок, негритенок, да? Вот представляете, рождается негритенок в семье, где девушка была девственницей и где никогда негров, чернокожих людей не было в ее родах. И вопрос мужчины, отца этого счастливого семейства. И что это такое? Она говорит, да ты знаешь, кто-то образ наложил, так вот проходил мимо, создал сильный образ. Ну, там в аэропорту я встречала делегацию, ну и там негры были. Они меня посмотрели, красивая русская женщина, ну и взяли там девушку, взяли на меня образ наложили. Вот с тех пор на мне, значит, образ этот лежит, чернокожего молодого человека, и ты теперь будешь рожать вот только чернокожих детей. Ну вот такая ситуация мало, наверное, приемлема в нашей жизни, поэтому все-таки Рита – это в первую очередь чистоты крови, поконы чистоты крови. А где кровь, там все-таки физическое взаимодействие. Это мое субъективно личное мнение. Но в любом случае, здесь я с Николаем совершенно согласен, создание образов и правильное форматирование, создание этих образов, удержание и отправка куда-либо очень и очень важны. А поможет нам в этом нелегком деле здравомыслие, умение взаимодействовать с окружающим пространством, умение удерживать эти образы и не отвлекаться на всякие глупости. Вот видится мне так это. Жанна Пузакова. Реплика в эфир. По Шемшику соскучились и Песеглавцам. Ну да, Шемшук – это уникальный человек в нашем направлении, который вот этим всем очень хорошо, в этом хорошо разбирается и не скупится на очень такие интересные заявления. Но как-то последнее время не было у нас в планах, потому что и так много уже было выступлений. Если вдруг какая-то появляется интересная тема от него, то в этом случае я с радостью эту тему выслушаю. Поэтому если вдруг Жанна или кто-то из наших радиослушателей и зрителей, пообщавшись с Шемшуком, увидит, что появилась новая тема, то это случай, почему бы тогда не сказать, вот вы знаете, там новая тема появилась. Не то, что до этого говорилось, а вот новая тема, давайте-ка вот мы с вами его в эфир пригласим. И я думаю, в этом случае тогда эфир состоится. Вы инициаторы, наши слушатели и зрители, потому что радио народное, но хотелось бы еще, чтобы от вас шла такая посылка не просто, а вот пригласите того-то, а конкретно по какому вопросу с ним пообщаться, с какой темой его пригласить, этого или эту, докладчика или докладчицу. И если на самом деле эта тема очень важная, очень полезная, мы с радостью встретимся в эфире и сделаем мир хоть чуть-чуточку лучше с вашей помощью. Так, Игорь, благодарю за ответ про радио, про радиостоимость. А есть уже достойные помощники. Просто я смотрю, вы, Алексей, в авторитете, а другого на вашем месте и представить не получается. А если есть, то почему вы их не вводите в курс дела, чтобы мы узнавали и знакомились? По-моему, это важно. Игорь, хороший вопрос. На самом деле, я всегда заявляю, это радио было создано мною и единомышленниками не как радио Алексея Орлова, а как народное славянское радио. И поэтому здесь важно, чтобы не Алексей Орлов был самым главным заводилой и ответчиком на все вопросы, а чтобы радио пополнялось людьми авторитетными, компетентными, ведущими, знающими и умеющими что-либо делать и доносить. Мало того, вот Светлана не даст мне соврать, что я неоднократно уже на наших вечерках, встречах, на наших там вот этих вот планерках заявлял, если вы думаете, что Алексей Орлов создает радио своего имени, и он будет постоянно этим радио руководить, вы ошибаетесь. Алексей Орлов думает так. Это радио должно встать на крыло, оно должно быть так организовано, чтобы самостоятельно существовало и в зной, и в холод, и в дождь, и снег, и чтобы Алексей мог выйти и за пределы этого радио, и заниматься другими проектами, которые очень важны для державы. Поэтому сейчас на радио происходит вот такая вот система саморегуляции, установка этой системы саморегуляции, когда бы оно становилось полностью существующим без моего участия, без участия Алексея Орлова. Кому-то представить это трудно, но, друзья, вот случись завтра что-то со мной. И что, радио должно будет исчезнуть? Но давайте мы не будем повторять известные какие-то группы или какие-то известные направления, где один лидер был главою всего этого, и на одном лидере держалась эта группа или держалось это направление. Сколько уже случаев, когда что-то очень хорошее и классное существовало, но просто выбивали одного лидера, и больше этой группы, этого направления не становилось. Вот я этого не хочу. Я желаю того, чтобы радио было державное. А держава – это народ, потому оно народное славянское радио. Чтобы каждый из вас становился творцом. Чтобы каждый из вас становился человеком с большой буквы, человечий и азом. Чтобы каждый из вас понимал, кто он в этой жизни. И здесь Алексей Орлов совершенно уже будет не нужен. И в зависимости от вашего творчества, в зависимости от вашего подхода, мировоззрения, миропонимания, мироосмысления, будет зависеть ваш мир. И в частности, вот эта маленькая структура в державе, которая называется Народное славянское радио. И если вы видите каких-то интересных лидеров, которые могут отвечать на какие-то вопросы, каких-то авторитетов, которые ведущие в чем-то, так приглашайте их. Если на самом деле этот человек державник, то ему на Народном славянском радио будет очень просто и очень хорошо. Если это тот, который тянет одеяло на себя, то он не уживется на Народном славянском радио. Потому что здесь проверяются на практике те устои, о которых на Народном славянском радио постоянно говорится. Державность, взаимодействие, поиск понимания друг друга. Вот обратите внимание, поиск понимания друг друга, а не доказательство другому своей правоты. Поэтому таких людей, вот чтобы они так вот вышли, например, и полностью заменили меня, пока еще нет, но я надеюсь, что совместно будут решены многие вопросы, которые на достойном уровне заменят Алексея Орлова. И Алексей Орлов спокойно будет заниматься другими вопросами по державности. По-моему, Игорь, это важно. Так, Сергей Шеленок. Почему некоторые славяно-русы просят денег на пиво? Что с ними делать? Как решить проблему алкоголизма? Сергей, здравия. Дело в том, что славяно-русами можно назвать только того, кто относится к почитанию своих великомудрых предков, и тот, кто светлый не только с виду, но и в душе. Потому что славь – это один из миров, в котором находятся наши предки. И наши предки великомудрые, те, кого славят, тех, кого славят. А «рус» означает «светлый». «Русь» – это свет. А «русы» – это те, которые к свету относятся. Поэтому славяно-русы – это те, которые помнят заповеди, традиции, поконы наших предков и которые светлы душой. Так вот, если мы говорим про славяно-русов, то тогда славяно-рус никогда не будет разрушать себя, не будет разрушать природу, то есть он не будет находиться в состоянии нежити. И если кто-то называет себя славяно-русом, но при этом разрушает себя, прося деньги на пиво, то его славяно-русом назвать нельзя. Это из той же серии, что на заборе, конечно, можно написать что угодно, но не факт, что за забором будет вот то самое, что вы написали. Что с ними делать? Ну, во-первых, надо понять, что те, кто разрушают себя и разрушают мир, это человеки, опустившиеся до уровня людины в состояние нежити. А состояние нежити – это такой низкий уровень, который ниже детского. Вот что с детьми делают, чтобы их на место вернуть в этот мир, чтобы они стали развиваться по правильной траектории, идти по правильному пути. С детьми играют, развлекают, развлекая, направляют. Направляя, там еще что-то делать, да? Развлекая, увлекая, увлекая, направляй. Детям подбрасывают новые игры. С детьми проводят какие-то игрушки, какие-то встречи. Какие-то дают им новые направления интересные. А как решить проблему алкоголизма? Да очень просто. Если вы собираетесь вместе, как здравомыслящие люди, и решаете, что на вашей территории не должно быть алкоголизма, то вы убираете причину, первую причину алкоголизма. Это свободную продажу алкоголя. Это запрет самогоноварения на своей территории. И если вы совместно это решили, то структуры самоуправления, в которые, кстати, вы обязаны входить, если кто не знает, или если они не исполняют своих предназначений переизбрать или создать заново. Так вот, системы местного самоуправления обязаны исполнить волю народа. Есть целые территории на территории Российской Федерации, где установлен полностью сухой закон. Вот почему-то Кадырову, главе Чечни, пришла в голову мысль о том, что попросить все магазины, торгующие алкоголем, прекратить свою деятельность. И вы знаете, они прекратили. Вот просто взяли и в один день повесили объявление: магазин закрывается. Все. И всем, кому просьба дошла, стало понятно, что здесь торговать алкоголем больше нельзя. Вопрос: кто мешает любому человеку подойти к своему собрату, другу и организоваться для того, чтобы эту проблему решить у себя, в поселке, в городе, в округе, в республике, в краю, в конце концов, на всей территории Российской Федерации и за ее пределами, если такое понадобится? Кто нам это мешает сделать? В данном случае законы на нашей стороне. На стороне здравомыслящих людей. Алкоголик никогда не поймет, что ему надо, что не надо, потому что его мозг задурманен. А под дурманом принимать здравые решения невозможно. Алкоголик – это тот, который находится в состоянии нежити. Вы хотите с нежитью считаться? Или хотите сделать так, чтобы вышел человек из состояния нежити? На мой взгляд, лучше сделать такие условия жизни, чтобы свинья грязи не находила, чтобы алкоголик не находил алкоголя, чтобы за 3-9 земель пришлось идти за какой-то бутылкой вонючего пива или за какой-то другой бормотухой с какой-нибудь красивой этикеткой. Вы имеете право это все сделать. И законов достаточно большое количество. Главное – знать. И главное – это желать. На мой взгляд, это все очень просто. Кто себя может причислить к алкоголику? Давайте сразу тогда поймем, чтобы все стало на свои места. Алкоголик – это не тот, который валяется под забором. Алкоголик – это тот, который не представляет своей жизни без алкоголя. Для которого праздник, поминки, посиделки, все что угодно, всегда связано с наличием бутылки на столе, с наличием стакана в руке. Это алкоголик, потому что состояние алкоголика – это не когда вы уже с ног падаете, не когда человек уже валяется в луже, а когда он представляет себе, что любое мероприятие, любая встреча должны проходить с этой дрянью, с этой бормотухой. Вот кто такой алкоголик. Сначала в мозгу мысль. Сама рука не берется за стакан. Сама нога не бежит в магазин за бутылкой. Руками и ногами управляет мозг. Вот те программы, которые вложены в мозгу, и определяют, здравомыслящий человек или алкаш. Алкоголик он или трезвый. С ним можно что-то делать или нельзя. И если перед вами алкоголик, знайте, что он находится в состоянии нежити. А нежить та, которая не понимает этого мира, которая разрушает себя в этом мире и сам мир. И считаться сомнением того, кто разрушает себя, это очень опасно, потому что вы не прекращаете того преступления, которое он совершает сам с собой и которое он может совершить с другими людьми в этом мире и с самим миром. Поэтому, конечно же, права любого гражданина, независимо от того, алкоголик он, не алкоголик, есть, но обратите внимание, несмотря на эти гражданские права, если человек попадается пьяный за рулем, то в этом случае он попадает на очень серьезный штраф и, вполне возможно, на лишение прав. Почему-то в этом случае гражданские права на пьяного не распространяются. Так почему же здравомыслие должно распространяться на того, кто от этого здравомыслия избавляется всеми возможными способами, который уничтожает сам себя и уничтожает это пространство, который доставляет кучу проблем всем. Давайте сначала человек станет трезвым, здравомыслящим. Потом уже мы с ним очень мило поговорим и спросим, что же ты хочешь, человек? Человек с большой буквы, а не нежить в пьяном угаре. Вот если мы так будем подходить к миру, мы никого не обидим, и все права будут соблюдены. И сразу множество проблем решится раз и навсегда. Просто захотите эту проблему решить, и все станет на свои места. Пожалуй, так. Так, Алексей, вопросы у нас закончились. Ура! Ну да. Всех благодарим тогда за участие. Ну да, благодарю всех за участие, за ваши интересные вопросы, за вашу помощь, за ваше всегда присутствие на наших эфирах. Приходите завтра на эфир. Тебе, Алексей, благодарю за полные интересные вопросы. Желаю всем добра. Всем добра, друзья мои. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 марта 2019 года, среда. И у нас сегодня был свободный эфир. Вместе со Светланой находился в виртуальной студии Алексей Орлов. Мы отвечали на ваши вопросы. Благодарю всех за поддержку. Всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.